тогда же и почти там же, берег острова Самотраки. Спускаясь с помощью Адроникаса по дну ущелья, старейшина Агиластас старался не терять из виду высадившихся на берег странных пришельцев, в которых он почти сразу же опознал военных. Гражданские ополченцы, даже со всех сторон обвешавшись оружием, в подобных ситуациях ведут себя совершенно иначе. Вон тот мужчина в черной форме, скорее всего, морской офицер. Люди в белой одежде – матросы, а те, что одеты в мундиры цвета пожухлой травы – армейские солдаты. Или не совсем армейские. Садясь в лодку и высаживаясь из нее на берег, они вели себя слишком уверенно. Сам моряк, в бог весть каком поколении, Георгиос Агиластас, знал, что полностью сухопутные люди так не могут. Высадившись на берег, незнакомцы ждали старейшину и его спутника с несколько скучающим выражением на европейских лицах, и только один солдат, стоявший рядом с командиром, чуть смуглый и тонкокостный, напоминал то ли грека, то ли армянина, то ли турка, то ли их всех сразу. Оружие у них было заброшено на плечо, а позы тел не выражали враждебности. Сделав последние несколько шагов, старейшина остановился и, приложив правую руку к сердцу, сказал: «Приветствую вас, уважаемые незнакомцы. Я старейшина Георгиос Агиластас. Хотел бы знать, с какой целью вы прибыли на наш остров». Смуглый солдат начал переводить командиру слова старейшины, и тут господин Агиластас узнал язык. Лицо его прямо-таки просветлело. «Вы Россия?» — на ломаном языке спросил он прямо у командира. «Да, мы русские», — также прямо ответил тот, не вдаваясь в подробности разницы понятий «русский» и «советский». «Андроникос», — широко улыбнувшись, сказал старейшина своему помощнику, — «лезь наверх и скажи всем, что мы спасены. Господь послал нам на выручку русских, самых лучших людей на свете». Пацан тоже улыбнулся, прижал кулак к сердцу, выкрикнул: «Зито и Россия, да здравствует Россия!» После чего развернулся кругом и бросился вверх по ущелью, да так энергично, что засверкали подошвы кожаных постол. «Ну вот и поговорили, Николай Иванович», — удовлетворенно хмыкнул вольно определяющийся Кареметов. «Нас тут любят и встречают как лучших друзей. Относительно предыдущего случая контраст просто разительный». «Все это очень хорошо», — сухо ответил товарищ Голованов. «Но все равно представьте меня, а потом спросите уважаемого старейшину, сколько у него людей, в каком они положении и какая им нужна помощь. Мы сюда пришли заниматься делом, а не разговаривать разговоры». Выслушав перевод речи командира подводной лодки, Георгиос Агиластас ответил: «Вместе со мной нас 105 человек, женщины, дети и мальчики-подростки. У нас достаточно воды, но почти не осталось еды, потому что порох и пули к единственному ружью закончились 3 дня назад. От голода у кормящих матерей вот-вот начнет пропадать молоко, и тогда их дети умрут первыми среди нас. А еще мы хотим знать, где мы оказались и за что нам такое божье наказание». «Вы оказались нигде, а когда?» — ответил капитан-лейтенант. «Сюда, в мир, за 40 тысяч лет до Рождества Христа, обычно попадают люди, в своем времени обреченные на верную гибель. Если бы не это наказание, то некоторые из вас были бы уже мертвы, а других, будто овец, продавали бы на базаре в Смирне». «Так значит, это загробный мир мертвых, и мы все погибли?» — ужаснулся старик. «Ведь в Библии написано, что мир существует всего 7330 лет, а вы говорите о немыслимых для настоящего христианина 40 тысячах лет до Рождества Христова». Вольно определяющийся Кареметов посоветовался с товарищем Головановым и ответил: «Когда Всевышний творил наш мир, первым делом он создал время, и создал его достаточно. Один день на небесах может длиться миллионы и даже миллиарды людских лет, ровно столько, сколько нужно Творцу. За 5500 лет до рождения Христа на грешной земле начался день седьмой. Но в этом мире, где человечество еще юно и невинно, и Каин еще не убивал Авеля, до начала отчета истории человечества остается около 35 тысяч людских лет, плюс-минус 5. «Вы говорите страшные вещи, которые с большим трудом вмещаются в мой ум», — вздохнул Георгиос Агиластас, задумчиво качая головой. «Но ради того, чтобы спасти своих близких, я готов поверить во что угодно. Скажите, вы ведь действительно пришли спасти нас, правда? И я не обманул своих людей ложной надеждой?» «Да», — подтвердил капитан-лейтенант Голованов. «Мы действительно пришли вас спасти. Это так же верно, что небо голубое, а вода мокрая». «Слава всемогущему Господу!» — воскликнул старейшина и тут же спросил: «Но как вы нас отсюда заберете? Ведь ваш чудной корабль очень невелик, и не вместит в себя и десятой части наших людей». Голованов повернулся к младшему унтеру Неделину и сказал: «Павел Поликарпович, в данном случае я не могу вам приказывать, а могу только просить. Не согласились бы вы до прихода фрегата вместе со своим отделением остаться здесь, на острове, с этими людьми, чтобы защищать их от опасностей и добывать для них мясо на охоте?» «Не вопрос, Николай Иванович», — ответил тот, пожав плечами. «Сделаем все в лучшем виде, не извольте беспокоиться. Хотелось бы, конечно, в баньку сходить, но, видимо, не судьба». «Тогда мы сделаем по-другому», — немного подумав, ответил капитан-лейтенант. «Вы отдежурите тут одну неделю, а потом вас сменит отделение из другого взвода. Так будет лучше?» «Конечно, лучше», — вздохнул Неделин. «Только вот во всем нашем отряде, кроме Александра Талгатовича, никто по-греческому не разумеет». «Я немного говорить по-русски», — сказал Георгиус Агиластас, с 5 на 10 уловивший смысл разговора. «Ну вот и замечательно, товарищ Агиластас», — кивнул капитан-лейтенант Голованов. «Кстати, скажите, вам обязательно сидеть в этой скальной щели? Или есть тропы, которые позволят вам выйти оттуда на равнину, хотя бы к северу от горы?» «Такие тропы есть», — ответил старейшина. «Но мы боялись, что по более удобным для жизни местам до сих пор бродят турки». «Теперь можете не бояться», — сказал командир малютки. «Если они там есть, то наши люди их убьют. А если их нет, то бояться и вовсе бессмысленно. В следующий раз местом встречи назначим мыс на восточной оконечности острова. И вам удобней, и нам приятней. Договорились, товарищ Агиластас?» «Договорились, господин Голованов», — кивнул Георгиус Агиластас. «Ваши люди пойдут со мной сейчас или надо подождать?» «Ждать придется совсем немного», — ответил капитан-лейтенант Голованов. «Только то время, которое потребуется шлюпке, чтобы доставить сюда вторую половину отряда и все необходимое снаряжение». Времени на все дела действительно потребовалось немного, и через полчаса командир малютки уже с борта своего подводного корабля наблюдал за тем, как бойцы младшего унтера Неделина, нагруженные высокими рейдовыми рюкзаками, поднимаются в гору, то и дело помогая беспомощному старику, будто тот был их любимым дедушкой. Капитан-лейтенант вспомнил, как 40 дней назад он впервые встретил этих людей и усмехнулся. Тот капитан-лейтенант Голованов из прошлого, встретив себя нынешнего, наверное, его бы не узнал. А что будет еще через 40 дней, знает только посредник, а может, это неизвестно даже ему.